Глава 17. Медленный танец я осилила с трудом. Ноги не слушались, я оттоптала идеальные туфли Марина своими босоножками, но друг стойко терпел, широко улыбался, шутил и пытался всячески меня отвлечь. И что самое любопытное, ладони Марина спускались гораздо ниже, чем того требовали правила приличия во время танца. Но я предпочитала не акцентировать свое внимание на этом, списывая все на банальное желание друга позлить демона. «Ты шикарна, детка», — восторгался Андрей, когда усадил меня за наш столик. Я нервно рассмеялась. Бессовестный врун. «Мне нужно срочно позвонить. Мессенджер разрывается от сообщения агента. Я на минутку. А ты, малыш, не сдавайся. Держи оборону. Я верю в твои силы», — проговорил Марин, склоняясь к моему уху. Андрей ушел, а я предпочла не смотреть по сторонам. Мои нервы, натянутые точно струна, грозили оборваться, а затылок горел от потемневшего взгляда хозяина трех тузов. Кажется, я расслышала его шаги даже сквозь грохот музыки. Прикрыла глаза, отсчитывая секунды до прикосновения обжигающей ладони. Не ошиблась. Лука вырос за моей спиной. Его ладони действительно жгли кожу даже сквозь одежду. «Там фейерверк. Ты ведь любишь? Пойдем, я провожу», — глухо произнес он, склонившись к моему уху. Я не нашла в себе силы ответить отказом. Я кляла себя последними словами, когда решила прийти сюда. Ненавидела себя за то, что стремилась показать Луке, как хорошо мне живется без него. И вот сама же и загнала себя в угол. Поддавшись мужской руке, поднялась на ноги. Лука не выпустил моей ладони, а крепко держал, уводя на балкон. Стоило оказаться на небольшом балконе, как небо озарили вспышки салюта. Он был прекрасен. Разноцветные огоньки взрывались, соединяясь в рисунок. И мне казалось, что именно этот фейерверк самый красивый в моей жизни. Я не успела как следует рассмотреть светопреставление. Меня отвлекла мужская фигура, непозволительно близко замершая за моей спиной. Обжигающее дыхание коснулось моего затылка, спустилось к виску. Я услышала глубокий вдох, а потом и ощутила прикосновение рта к своему уху. Демон знал, что от подобной ласки мое тело мгновенно вспыхивает от ожидания близости. Подло. Это ведь подло и нечестно с его стороны. «Нет, не нужно. Отпусти», — прошептала я, дернувшись всем телом, стремясь вырваться на свободу, умчаться как можно дальше от этого мужчины. «Не могу», — прошептал Лука мне на ухо, касаясь чувствительной кожи своим ртом. «Не могу отпустить. Не могу». Его губы заскользили по виску, спускаясь к щеке, замерли на уголке рта, а я крепко зажмурилась. Мне до боли хотелось податься назад и оказаться в плотном кольце любимых рук. Хотелось попросить, чтобы никогда не отпускал. Но и хотелось сделать как можно больнее. Хотелось заставить его страдать так же сильно, как и он заставил страдать меня. «Ты всем своим женщинам это говоришь, демон?» — горько прошептала я, найдя в себе силы, чтобы увернуться от жадных губ. «Других нет. И не было никогда», — произнес Лука, не позволяя мне вывернуться из его рук, а лишь крепче прижимая меня к себе. Я оказалась в ловушке. Фейерверк над моей головой взрывался разноцветными огнями, а я не видела ничего из-за пелены слез, затянувшей взор.